Злобное рычание нарушило установившуюся на мгновение тишину. Из мглы библиотеки на освещенную фонариком территории неторопливо вышли рослые, под 1,80 м в холке, принюхавшиеся к незнакомым запахам грозовые волки. Протяжный вой заполнил библиотеку до отказа. Хранитель прирос к полу. Он с ужасом осознал, что понимает волчью речь. «Я ничего не понимаю. Я этих мест не узнаю. Как очутились мы, бродяги, в чужом неведомом краю? Какая странная еда. Висят здесь кролики, как груши. Нет, это вовсе не беда. Охотиться тогда же лучше. Вперед, толпа, бросайте клич, и кроликам дадим мы жару. Поймаем их мы и съедим. К чему висеть им тут за даром?» Волки, как один, уставились немигающими глазами на лампу в руке хранителя и плотоядно облизнулись. Испуганный хранитель скосил глаза на лампу, перевел взгляд на волков и сделал шаг назад. Волки недовольно зарычали. Выдавил библиотекарь из себя. «Физкульт, привет!» И ломанулся к выходу. Нет, в этот раз дверь вовсе не сорвалась с петель. Они сообща вылетели вместе с дверным косяком. Храбрый, но не безрассудный хранитель выскочил на тротуар, швырнул далеко в сторону фонарь, а сам припомнил прошедшую молодость и рванул от библиотеки, что было сил, в противоположном от полета фонаря направлении. Следом вырвалась орда оглушающих улицу, пробирающим до нервной дрожи рычанием волков. Увидев, сколько на улице лампочек и электричества, они ахнули от счастья и дружно набросились на фонарные столбы, поглотили излучаемый фонарями свет. Лампочки погасли и рассыпались, и побежали за новыми порциями света и электричества. Улица погружалась в ночную тьму, а волки приблизились к школе. Встретившийся им на пути удрученный компатибл, мучительно думающий, удастся ли навечно спрятаться от преследования соп в мире развлечений, застыл от ужаса, когда на него нахлынула лавина из хищников. Он сбивчиво забормотал заклинание невидимости, но не успел произнести половины, как стая проскочила мимо, сбив его с ног и основательно потоптавшись по новенькой рубашке. Глядя на закрываемые тучи звездочки, лишенный сил компатибл вспомнил про тюрьму с внезапно нахлынувшей ностальгией. Когда в библиотеке не осталось ни одного волка, мальчишки выбрались из укрытий. Иванушка задумчиво молчал. С волками ему изредка приходилось встречаться, когда он ходил на охоту с бабаем. Но таких больших и свирепых он еще не встречал. «Кажется, я понял, что делает это заклинание», – прошептал Эдик. Говорить громко он опасался. «Оживление рисованных зверей. Зачем оно нужно? А представь, что ты нарисуешь самого красивого зверя в мире и захочешь его оживить. Или вдруг где-то умрет последний зверь. В Красной книге миров их теперь много. Вот и создадутся новые. Знаешь, как здорово. Вижу, как здорово», – ответил Иванушка. «Мы оживили героев страшной сказки. Злодеев», – поправил Эдик. «Надо вернуть их обратно в книгу». Эдик посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Это невозможно. У меня нет антизаклинания, а этим не получится. Ничего», – остановил его Иванушка. «В каждой сказке есть злодеи и герои, которые злодеев побеждают. Давай оживим и героя». «Ты уверен, что это хорошая идея?» – засомневался Эдик. Иванушка перелистывал страницы, пока не наткнулся на рисунок с двумя солнечными зайцами, поймавшими волка в капкан из двух нацеленных друг на друга зеркал. «Вот они!» – воскликнул он. «Давай, а то скоро будет поздно. Они убегут, и зайцы черта с два их поймают!» Он положил раскрытую книгу на стол. Эдик нервно сглотнул и вытянул руки, читая заклинание. Облачко света выскочило из его ладоней и скользнуло к книге. Но в этот момент одна страничка приподнялась и остановилась по центру книги. «Стой!» – запоздало окликнул друга Иванушка, но облачко уже влетело в книгу и окутало ее радужным сиянием. «Что было на той странице?» – воскликнул Эдик. «Я не ви...» Иванушка не договорил. Облачко выстрелило, и сверху до их ушей донесся низкий-низкий рык. Эдик не стал дожидаться появления нового зверя. Пусть это и будут простые зайцы, но если они так рычат, то на глаза им лучше не попадаться. В книгах возможна любая бредятина, и кто знает, не решат ли они, что мальчишек тоже следует поймать и запрятать куда подальше. Иванушка дождался и потому тоже спрятался. Темная масса уплотнялась, пока не приобрела четкие очертания и не превратилась в настоящего 8-метрового тиранозавра. неприлично протопав по полу и размахнувшись хвостом. Четыре полки пали смертью храбрых, книги рассыпались по полу большой бесформенной кучей. Он принюхался, издал боевой клич, от которого полопались и посыпались стеклянным дождиком стекла, взял след волков и выбежал из библиотеки, проломив кирпичную стенку, словно бумажную. Полы покрылись трещинами и вмятинами, точь-в-точь повторяющими очертания его лап. «Какой-то подозрительный заяц!» – пробормотал Иванушка. Его голос предательски дрогнул. «Не знаю, кому как, но я помню их совсем другими. Надо было закрепить страницы!» – перебил его Эдик. «А я откуда знал, что они сами по себе переворачиваются?» – возмутился Иванушка. «Ты мог бы и предупредить!» Громкий звон разбившихся зеркал отвлек их от горестных раздумий. Следом раздались возмущенные голоса. «Говорил я тебе, крепче надо держать! Что нам делать теперь? Зеркала где искать? Оглянись-ка вокруг! Где мы, кролик, дери? Что за местность вокруг? Нет, ты только взгляни!» Мальчишки выглянули из укрытия и увидели двух зайцев, стоящих на задних лапах и склонившихся над разбитыми зеркалами. «Вот и зайцы!» – буркнул Иванушка. «Эй, привет!» Зайцы испуганно подскочили и обернулись. Минуту они смотрели друг на друга изучающими взглядами. Зайцев было видно очень хорошо, они светились в темноте. А вот мальчишки такой способностью не обладали и оставались в тени. «Кто вы такие?» Зайцы выставили перед собой крупные осколки зеркал. «Мы люди!» – представился Эдик. «А вы правда охотитесь за волками?» «Правда!» – осторожно ответили зайцы. «Охотимся!» «Либо мы, либо они. А что? Так они на улицу убежали!» – обрадовались мальчишки. «Ловить, они ваши!» Зайцы синхронно показали на осколки. «Бесполезно. Теперь их никак не поймать. Нету больше зеркал. Наши, видишь, разбились. Мы без них как без лап. Все, охоте конец. Очень жаль. Неудача она завершилась. Стойте, стойте. Это не проблема!» Иванушка убеждающе вытянул руки, не желая, чтобы промелькнувший лучик спасения снова исчез. «Вам все равно, какие зеркала? Большого размера должны быть они, чтобы волк целиком в зеркалах отразился, иначе никак не поймать нам его. Нам надо, чтобы весь в отражениях расплылся. И всего-то проблем?» Эдик посмотрел на Иванушку. «В школе были большие зеркала, покажем им. А куда деваться?» Пожал плечами Иванушка и обратился к зайцам. «Есть предложение. Мы помогаем вам найти новые зеркала, а вы помогаете нам поймать волков». Зайцы переглянулись. «И много волков бродит в ваших краях?» 8. «Всего?» – обрадовались зайцы. «Ну где там ваши зеркала? Тащите их сюда, или нас к тем зеркалам ведите». Мальчишки выглянули из библиотеки. Ни волков, ни тираннозавра. Вообще никого не видно. «Слушай, а почему мы понимаем их язык?» – опомнился Иванушка. «Так они же в книжке по-человечески разговаривают», – объяснил Эдик. «Не отставать, братцы-кролики!» «Братцы-зайцы!» – услышал он в ответ. Зайцы хлопнули друг друга правыми лапами и проскандировали. «Мы убийцы злых волков! Будь к победе всегда готов! Хэви-метал нам даешь! Волк, от нас ты не уйдешь!» Иванушка толкнул Эдика и прошептал. «Что такое хэви-метал? Это зеркала такие?» «Это такая музыка!» – объяснил Эдик. «Никогда не слышал?» «Нет, я тебе потом поставлю». Компатибу пришел в себя от пробравшего до самых косточек рева и открыл глаза. «Что это было?» Пробормотал он, ощущая спиной далекий топот. Кто-то грузный топал по лужам. Компатибу приподнялся на локтях. Топотун вышел из-за поворота, и Компатибул почувствовал, что волосы на сидеющей шевелюре начинают вполне самостоятельно шевелиться и вставать дыбом. Увидев его, тираннозавр сходу развил приличную скорость, вызвав у Компатибула сердечный приступ, вытянул свои маленькие лапки в его сторону, подхватил и поднес к пасти. Компатибул похолодел, побледнел и окаменел. «Воль ты скульптура, а не человек!» «Хочу в тюрьму!» Безрассудно храбро пискнул он в морду недоумевающему монстру, никогда раньше не встречавшемуся с неэлектрическими существами. Острейшие 20-сантиметровые зубы прикасались к лицу закатившего глаза человека. Убедившись, что ничего электрического у добычи вытянуть невозможно, он разочарованно фыркнул, небрежно отбросил бывшего учителя в кусты и потопал по следам волков, глубоко вдавливая в землю тротуарную плитку и сшибая фонарные столбы. Компатибл издал неопределенный звук и постарался унять дрожь по всему телу. Дрожь побеждала со счетом 33-1. Несколько раз прикусив язык, он кое-как произнес успокоительное заклинание, и по телу стало разливаться успокоительное тепло. Но тут он услышал, что кто-то бежит по исковерканному тротуару, и заклинание отказало, не выдержав напор адреналина. Он побледнел и вжался в траву, боясь, что встречу с третьей группой монстров просто не переживет.